Лизелота Вильпсков Генрих. Сыновья Большой Медведицы. Роман второй. Топ и Гарри. Читает Равшан Халиков. Доля изгнанников. Стояла холодная ночь, и место, где лежал индеец, не было мягкой постелью. Сырость и ветер донимали его. Прерия протянулась сюда, на север, от большой излучины Миссури. Правда, местами здесь уже попадались кусты. При свете луны они казались блестящими холмиками. Несколько дней дул холодный северо-восточный ветер. Клочья облаков неслись над самой землей. И хотя снег давно стаял, ночной холод сковал лужи талой воды ледяной коркой. Индеец лежал на боку, опираясь на локоть. Голова его от усталости склонилась на плечо. Он снова и снова ощупывал свободной рукой правую голень, которая была искривлена так, как это бывает при переломе. У него не было коня, не было оружия, не было еды. Ему нечем было укрыться от стужи. Рядом с ним лежали два крепких сука. Уже 3 дня они служили ему костылями. Индеец был страшно худ и дрожал от холода. Огниво он захватил с собой при побеге, но у него не было сил таскать топливо до костра. Он изо всех сил боролся со сном. Заснуть значило замерзнуть, никогда уже больше не проснуться. Слышались завывания голодных волков. Хищники все плотнее и плотнее стягивали вокруг индейца кольцо. Он взял один из суков и принялся стучать по земле. Конечно, это не отпугивало волков, но все-таки они чувствовали, что он жив, готов к борьбе и держались на расстоянии. Но вот донеслись и другие звуки. Они были едва слышны. Индеец приложил ухо к земле. Сомнений не было. По ночной прерии скакали 2 или 3 всадника. Смятение овладело им. Гибель или спасение несут они. Индеец бежал не от знающих пощады врагов. 3 дня он с трудом уходил от них. И вот эти всадники. Не из вражеского ли они отряда? А может быть, это его соплеменники? С юго-запада, откуда доносился топот, могли явиться и те, и другие. Топот становился все громче и громче, и вскоре индейец уже мог различить 2 несущиеся, как ветер, тени. Всадники приблизились к кольцу волков. При слабом свете луны беглец увидел, как они натянули луки и на полном скаку выпустили по стреле. Один из волков подскочил и принялся кататься по земле. 3 волка бросились на всадника. Взмахнув палицей или томагавком, этого индейец разобрать не смог. Всадник поразил еще одного хищника. И все это совершенно молча. Беглец еще не мог определить, друзья это или враги, хотя заметил, что один из них очень худ, другой массивнее и крупнее. Худенький еще раз выстрелил из лука, другой, раненый теперь это разглядел, ударил волка эластичной палицей. Эластичная пальца – оружие Дакота. Значит, всадники Дакота. А Дакота – его смертельные враги. Оставалась еще надежда, что его не заметят. Прогнав волков, всадники остановились и о чем-то тихо поговорили. Потом слезли с коней и расположились на земле. Раненому оставалось одно – ждать. Волки разбежались, но рядом Дакота. А это не менее опасно. Медленно тянулось время. Стали меркнуть звезды. Раненый мысленно готовился к самому худшему. Он принадлежал к сиксикам, черноногим, и на лице его сохранилась боевая раскраска. А между сиксиками и Дакота с давних пор была непримиримая вражда. Дакота, конечно, не могли не заметить следов человека, ковылявшего по прерии на костылях. Рассвело, однако солнце не показывалось. Плотные облака затянули его небо, и было холодно. Менее чем на расстоянии полета стрелы тянулась невысокая гряда, и Дакота расположились на ее пологом склоне. Они не соблюдали особых предосторожностей, как будто хорошо знали, что им нечего бояться. Прошло еще полчаса. Дакота зашевелились, и тот, что был, видимо, помоложе, повел коней. Они направились к беззащитному беглецу. Они не торопились. «Знают, — подумал раненый, — что мне не уйти, но им еще предстоит узнать, как умирают воины племени сиксиков». И он схватил одну из палок, служивших ему костылями. Индейцы остановились в 3 шагах от беглеца, и раненый мог их как следует рассмотреть. Перед ним был взрослый воин и подросток. На обоих только легины и мокасины, и их, конечно, тоже донимал холод. На спине одного из коней добротное одеяло из шкуры бизона. Дакоты были превосходно вооружены. Луки со стрелами, Двустволки, револьверы, эластичные палицы, томагавки, ножи. Сик-сик удивился. А револьверах он вообще знал только понаслышке. «Наверное, эти дакоты в дружбе с белыми», — подумал он. «Иначе откуда такое оружие?» Воин дакота заговорил. Беглец догадался, что у него спрашивают имя и как будто бы даже предлагает доставить в стойбище сик-сиков. Это насторожило его. Он чуть было не дал согласия. Но с чего это дакоты вдруг собрались к сик-сикам? Не рассчитывают ли они с его помощью проникнуть в лагерь? Может быть, это разведчики большого отряда, которые по их пятам подбираются к палаткам сик-сиков? Беглец понимал, что теряет последнюю надежду на спасение, но все-таки решительным жестом показал, что не желает принимать от них помощь. Они поняли, молча повернулись, сели на коней и скоро скрылись из его глаз. Отъехав на порядочное расстояние, дакоты остановились, слезли с коней, оба сели на траву. «Что ты думаешь о воине, которого мы нашли?» – спросил мужчина юношу. «Это сик-сик на военной тропе. Он, наверное, бежал от врагов. У него сломана левая нога. По следам видно, что он направляется на северо-запад. Там должно быть стойбище его рода. Тяжело раненый человек не станет двигаться окольными путями». «Хау, что делать нам? Что предлагаешь ты, Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, охотник на медведя, преследователь бизона?» 13-летний мальчик был не по годам рослым, взгляд его был не по-детски разумен. «Мы пойдем на северо-запад и найдем сик-сиков», — спокойно ответил он. «Мы сообщим братьев этого раненого воина, где его найти». «Но воины сик-сики тоже принят нас за врагов, как только узнают, что мы дакота». «Да, так будет. Но разве мой отец Мататау подумает, что из-за этого мы изменим нашего намерения?» «Я так не думаю, Харка. Мы уже давно решили, что направимся к сик-сикам. Мы решили это еще тогда, когда ушло лето, пожелтела трава и выпал первый снег. Но я тогда говорил тебе, что воины сик-сика – суровые воины, и нелегко завоевать их доверие. Мы знали с тобой об этом осенью. Разве это испугает нас теперь весной?» «Я сказал: хау!» Отец поднялся с земли. Поднялся и мальчик. Оба сели на коней и попеременно то галопом, то шагом, как это делают всадники, скачущие без седла, направились на северо-запад. Небо посветлело, и прерия озарилась солнцем. Далеко за полдень они заметили отчетливые следы. Начали разглядывать их, разошлись в разные стороны. Когда они снова сошлись, отец спросил: «Что скажешь ты?» Мальчик уже привык, что отец сначала выслушает его, а потом высказывает свое мнение. И это было для него хорошая школа. «Целый род в походе, отец. Они движутся так же, как это делаем мы, дакота. Женщины с детьми едут посреди небольшой колонны. Их кони тянут волокуши. Справа и слева от колонны, а также впереди ее и хвосте едут воины и юноши. Я думаю, тут прошло не менее 20 палаток». «Хао, как давно оставлены следы?» «Не позже, чем вчера. И колонна, наверное, недалеко отсюда, ведь лошади с волокушами идут шагом». «Вперед!» Дакота подошли к лошадям, сели на них и уже было поскакали в направлении следов, как тут же застыли на месте. Оба почти одновременно увидели на западе всадников. Всадники были далеко, но глаза охотников зорки. Они различили семерых воинов, которые преследовали стадо антилоп. Две антилопы вскоре были убиты, остальные разбежались. Всадники сгрудились около убитых животных и не стали преследовать остальных. Потом вдруг выстроились в линию. «Заметили нас», — сказал Мататаупа и направил своего рыжего прямо к охотникам. Харка двинулся вперед. Двое семи воинов, положив на крупе коней убитых антилоп, двинулись на северо-запад, вероятно, доставить добычу. Оставшиеся пятеро подняли коней в галоп навстречу Мататаупа и Харке. Индейцы были на быстрых мустангах. Вся их одежда состояла из легин, пояса и мокасин. Тела воинов лоснились на солнце, гладкие черные волосы были зачесаны назад, у едущего впереди за налобную повязку заткнуты орлиные перья. В правой руке этот воин держал томагавк с большой деревянной рукояткой. Таких Харка еще никогда не видел. «Это сик-сики», — сказал отец. Дакоты и сик-сикки скоро сблизились. Крича и размахивая оружием, сик-сики окружили дакота и на полном скаку осадили мустангов. Мататаупа с Харкой тоже остановились и всем своим видом выражали полное безразличие к их воинственному виду. Когда пятеро всадников продемонстрировали свои возможности, воин с орлиными перьями обратился к Мататаупе. Речи его Мататаупа не понял, но сопровождающие слова, жесты были достаточно понятны. Положить оружие и сдаться в плен. Мататаупа, державший в правой руке револьвер, выстрелил в воздух, а потом направил его на предводителя сексиков. «Мы не будем говорить на языке оружия, но будем говорить, имея оружие», — сказал он. Харка, как и отец, взял револьвер на изготовку. Человек с орлиными перьями был удивлен. Дакота повели себя совсем не так, как он ожидал. Он был совершенно уверен, что только сексики – настоящие воины, а остальные – враги, трусливые койоты и лжецы, с которыми настоящие люди всегда должны бороться. К тому же порядочные воины, по его мнению, могли быть одеты только так, как он сам. А эти дакота – в потрепанных легинах, без знаков воинских заслуг. Тем не менее, у них не только превосходное индейское оружие, но еще оружие огнестрельное. Да, эти дакота озадачили его. И зачем воин с мальчиком едут через прерии? Может быть, отец приучает сына охотиться? Но где? В местах охоты сексиков? Детям место у палаток и на полях охоты своего племени. Так заведено у людей. Так должно быть и у этих хищных койотов, которые похожи на людей. Что же нужно дакота от сексиков? Если бы у них были враждебные намерения, они бы не ехали так открыто. Но не могли же дакоты явиться во владение сексиков как друзья? Нет, что-то тут не так. Этот человек с мальчишкой такая же загадка, как его оружие. Лучше всего доставить обоих в лагерь, пусть вождь и жрец постараются разгадать эту загадку. Но как без кровопролития и не теряя достоинства заставить незнакомцев ехать с ними? Воин с орлиными перьями имел все основания думать, что дакоты его не понимают, и обратился к одному из них. «Мой брат, ты по праву носишь имя Мудрый Змей. Скажи, как нам быть? Этих воинов с их конями и оружием надо предоставить нашему жрецу и совету старейшин. Плохо, если мы вступим в борьбу и убьем их. Мы потеряем не меньше двух воинов, а тайны этих людей мы так и не узнаем». «Хромой волк», — ответил воин, которого назвали Мудрым Змеем. «У дакота нет на лицах боевой раскраски. Мы тоже уже два солнца назад закопали томагавк войны. Этого человека и его сына можно привести к нам, не вступая в борьбу». «Мы думаем так же, но ведь эти воины не знают, что думаем мы. Скажи им об этом, Мудрый Змей». Мататаупа и Харка следили, как менялись выражения лиц их противников во время разговора. Они ждали. Воин по имени Мудрый Змей смотрел на Мататаупу и припоминал слова дакота, которые ему приходилось слышать во время схваток и от пленников. «Мир!» — сказал он. «К палаткам!» Мататаупа и Харка не спускали глаз с лица человека, произнесшего эти слова. Суровость их родного края была в его чертах. Мататаупа не мог не поверить и ответил «Хао», что означало «согласие». Он спрятал револьвер, и Харка сделал то же самое. Сексики вытянули в цепочку. Трое двинулись вперед. За ними Мататаупа и Харка. Двое сексиков замыкали колонну. Пыль заклубилась из-под копыт коней. Однако Харка думал не столько о том, куда они едут, сколько о человеке со сломанной ногой, который остался один в прерии. Если до ночи не поспеет помощь, он погибнет. Мальчик чувствовал симпатию к этому упрямому воину и надеялся, что его так и удастся спасти. На четвертый или пятый час пополудни они достигли стойбища. Толпа ребятишек с радостными криками устремились навстречу возвращающимся воинам. Дети принялись разглядывать чужаков, но Мататаупа и Харка, казалось, были совершенно безразличны к любопытным взглядам. Палатки Типи стояли в кустах у ручья. Сильный поток талых вод подмывал его берега. Палатки были точно такие же, как и у дакота. Еловые жерди, связанные тонкими вершинами и покрыты бизоньими шкурами. Перед одной из них на шесте висело особенно много охотничьих и военных трофеев. Палатка рядом была сплошь разрисована таинственными знаками. Вероятно, это были типи вождя и жреца. Сиксики спешились. Дети повели их коней на луг. Вождь, хромой волк и воин Мудрый Змей показали Мататаупе и Харке, что им следует спешиться. Дакоты остановились у своих коней, держа их в поводу. Хромой волк и Мудрый Змей скрылись в типе перед которой было так много трофеев. Скоро они вышли и пригласили Дакота. Мататаупа вошел. За ними вооруженный до зубов Харка. О конях позаботились два подошедших Сиксика. За Мататаупой и Харкой вернулись в палатку Хромой Волк и Мудрый Змей. Посреди типи трепетал огонь очага, распространялось приятное тепло. Из горшка, висящего на треножнике, над огнем вкусно пахло бизоньим бульоном. Харка был очень голоден. Последние дни они с отцом питались остатками своих скудных запасов, однако он не выдал свое состояние ни движением, ни взглядом. Спокойно ступая по шкурам, устилающим землю, он прошел в глубину палатки и сел. В его собственной типе детям полагалось сидеть именно в этом месте, где он сидел здесь. Лук он положил рядом с собой, колчан со стрелами остались за спиной, ружье на коленях, нож в ножнах висел на шнурке на шее, эластичные пальцы и томагавк закреплены на поясе. Вероятно, здесь не видели так вооруженного мальчика. Но никто ни взглядом, ни словом не выразил своего удивления. Вождь пригласил Мататаупу, мудрого змея и хромого волка к очагу. Жена вождя расставила глиняные тарелки, разложила роговые ложки. В палатку вошли дети. Мальчик такого же возраста, как Харка, и девочка чуть помладше. Юноша, как и Харка, прошел в глубину палатку и сел на некотором расстоянии от своего гостя. Мальчики обменялись взглядами, надеясь сделать это незаметно друг от друга, но взгляды их встретились. В них не было ничего, кроме любопытства, может быть, еще и удивления. Но каждый старался не высказывать своих чувств. Больше они не смотрели друг на друга и сидели не шевелясь, приготовившись наблюдать за происходящими событиями. Девочка помогала матери и двигалась так легко и бесшумно, что казалась невесомой. Воины еще не садились. Вождь, высокий и сильный мужчина с большим достоинством, стоял против Мататаупа, который был несколько худее его, но зато выше ростом. Мудрый змей вышел и возвратился с какой-то девушкой. Ей указали место у очага, и она спокойно встала тут, безвольно опустив руки. «Как тебя зовут, и что ищешь ты в местах охоты племени сиксиков?» — спросил вождь своего гостя. Девушка перевела вопрос на язык дакота. И хотя она говорила негромко, Мататаупа и Харка стало ясно, что она дакота и, наверное, находится на положении пленницы. «Мое имя Мататаупа. Но прежде всего, вождь сиксиков, я должен тебе сказать, что один из твоих воинов со сломанной ногой лежит в прерии. Свое имя он мне не сказал. Мы разогнали волков, которые хотели растерзать его. У него нет ни коня, ни оружия, ни одеяла». «Ты ответил мне на один вопрос, Мататаупа, но не ответил на второй. Пожалуй, я дам тебе время подумать, пусть сначала доставят раненого. Не можешь ли ты назвать каких-нибудь его примет, чтобы я мог знать, кто это такой?» «У него глубокий шрам на правом бедре. Вероятно, он когда-то вытаскивал зазубренную стрелу». Вождь и мудрые змеи оживились. «Ах, вот как! Так это темный дым. Видно, он бежал из племени от Дакота». Тут их лица снова приняли суровое выражение. «Но ты еще не сказал нам, откуда и куда едешь. Ты воин, который назвал себя Мататаупой. Темный дым находился в плену у Дакота. Возможно, там-то ты и видел его, а теперь хочешь заманить нас в ловушку?» «Если все так, как ты сказал, вождь, то темный дым бежал из племени и ищет ваши палатки». «Хорошо, ты останешься здесь. Твой сын поведет нас». «Твои слова справедливы. Пусть с вами едет Харка, твердый как камень. Сначала мы поедим. Ваши кони устали, и мы дадим твоему сыну мою лошадь». Вождь, хромой волк, мудрый змей и Мататаупа уселись вокруг очага. Женщины наполнили миски бульоном. Маленькая девочка подала и Харке полную миску. Обычно дети ели после взрослых, но Харке предстояло отправиться в поход. Бульон был очень вкусен. Именно так готовили его и в родной типе Харки. Мать, бабушка. Едва Харка опустошил миску, послышался топот коней. Обменявшись с отцом взглядом, Харка дал ему лук, револьвер и даже нож. Вместе с вождем черноногих мальчик вышел из палатки. Вождь брал с собой 10 воинов. Харке указали коня. Молодой горячий конь легко подчинился мальчику. Харка поднял его в галоп и поскакал на юго-восток. Всадники, вытянувшись в цепочку, последовали за ним. Каждый потерянный час, каждая потерянная минута могли стоить жизни человеку, ради которого был предпринят поход. До самого вечера индейцы ехали без остановок. Ветер развеял облака. Блеклая голубизна неба на востоке тускнела, а на западе еще розовела закатным румянцем. Лишь глубокой ночью по сигналу мальчика воины остановились неподалеку от холма, где отец с сыном утром оставили Сиксика. Несмотря на весенний холод, кони вспотели, бока их тяжело ходили. Всадники спешились. Вождь подошел к Харке и привязал его к себе лассо так, чтобы не стеснять движений, но и не дать возможности убежать. Харка не счел такую предосторожность оскорбительной. При свете луны он знаками показал, где следует искать раненого. Оставив двух воинов у лошадей, все, образовав широкий полукруг, направились туда, где должен был находиться темный дым. Харка с вождем шли несколько впереди. В руке вождя поблескивал нож. Пройдя немного, сиксики остановились, и один из них, приложив руки к рту, троекратно крикнул снежной совой. Все замерли. И ответный крик прозвучал совсем неподалеку. Вождь устремился вперед, уже не соблюдая никаких предосторожностей. Перед ним в темноте прерии вырисовывалась фигура человека, опиравшегося на две палки. «Темный дым! Жив!» – радостно воскликнул вождь и заговорил было с ним, но тот, ослабевший от голода и жажды, едва пробормотал что-то в ответ и потерял сознание. Подоспевшие воины успели подхватить его на руки. Вождь развязал лассо, связывающее его с Харкой, и произнес что-то вроде похвалы. Радостен был путь домой. Темный дым, завернутый бизонью шкуры, был положен на коня к Харке. Когда достигли ручья, раненому дали напиться. Он, кажется, готов был выпить целый ручей, но ограничился одним большим глотком. Отряд возвратился в стойбище в разгаре дня. Вождь сам снял раненого с коня и отнес в палатку жреца. Харка вместе с остальными воинами отвел коня в табун, где паслись его серый и рыжий, конь отца. Тут он увидел и Мататаупу. Мальчик сообщил отцу о его ночном походе, и тот сказал: «Хорошо». Харка очень устал. У него тряслись руки и ноги, так как всю дорогу приходилось придерживать раненого. Усталость даже заглушала голод. Но когда вождь, выйдя из степи, жреца пригласил Мататаупу и Харку к себе на обед, это было весьма кстати. Харка досыта наелся бульоны и жаркого из бизона. Поговорить он ни с кем не мог, поэтому пошел в табун к своему серому. Лег на траву и, закусив травинку, стал смотреть в небо. Поздно вечером Мататаупу позвал сына в палатку жреца, где им следовало ночевать. Впервые за последние 9 месяцев мальчик завернулся в бизонью шкуру и улегся в индейской палатке. Но, как он не хотел спать, нахлынувшие воспоминания бередили душу. По неровному дыханию отца мальчик чувствовал, что и тот долго не мог заснуть. Однако едва забрезжил рассвет, Харка проснулся. Сын вождя черноногих ни словом, ни взглядом не мог упрекнуть Харку в том, что он за Соня. Оба мальчики поднялись одновременно. Подчиняясь взгляду отца, Харка отправился за сыном вождя черноногих к ручью. Мальчики и поселки собрались на берегу, и Харка вместе со всеми бросился в ледяную воду. Когда же один из мальчиков решил подшутить над незнакомцем и, схватив его за волосы, окунул с головой в воду, Харка дал ему отпор. Он обхватил мальчишку, вместе с ним погрузился в воду, забрался ему на спину и высунулся из воды. Все принялись хохотать, и поднялась общая возня, в которой Харка оказался не хуже других. Потом сын вождя кивнул ему, чтобы он выбрался на берег. И когда оба хорошо натерлись песком и разогрелись, мальчик дал Харке медвежьего сала, которого он на этот раз получил от матери побольше. Оба смазывали тело салом. После завтрака вождь сиксиков повел Мататаупу с сыном в палатку жреца. Харка забыл о детских играх. Он понимал, что должна решиться их судьба, но сначала им с отцом придется объяснить, зачем они пришли на землю сиксиков. В палатке жреца царил легкий полумрак. Вход был завешен, стенки типи опущены, и только в очаге тлели угли. На шкуре в глубине палатки сидел темный дым. Какая-то женщина сидела рядом с ним. Нога темного дыма была положена в лубок и высоко поднята. Видно, жрец был неплохим врачевателем. Харка из-за спины отца пытался получше рассмотреть этого первого человека стойбища. Жрец был невысокого роста, средних лет. Одет он сейчас был, как и все воины. По лицу невозможно было определить его настроение. Он предложил вождю и обоим дакота занять место у очага. Некоторое время все молчали. Потом жрец попросил женщину, сидящую рядом с темным дыбом, вызвать девушку дакота. И когда та пришла, начал разговор. «Твое имя Мататаупа, что означает четыре медведя, и ты дакота. Какому племени из семи огней племенных советов принадлежишь ты?» «Я был военным вождем рода медведицы племени Аглала из Тетон-Дакота. Наши палатки стоят на юге у Лошадиного ручья». «Зачем ты пришел к нам? Ты знаешь, что воины племени Сиксикев – враги воинам Дакота?» «Вот поэтому я и пришел к вам. Я тоже стал врагом Дакота. Слава о воинах племени Сиксиков, которые мужественны и говорят только правду, позвала меня сюда». Трудно было понять, какое впечатление на жреца и вождя черноногих произвели эти слова. Девушка перевела слова Мататаупы, тоже никак не выражая собственных чувств. «Почему ты стал врагом Дакота?» Харка понимал, как тяжело отцу ответить на этот вопрос, но ответ последовал незамедлительно. Мататаупа знал, что этого вопроса не избежать, и уже давно обдумал, что на него ответить. «Жрец рода медведицы по имени Хаваншита обвинил меня в том, что я, когда мой дух был поражен колдовской водой, выдал белым тайну черных гор страны Дакота, рассказал, где находится золото. Совет поверил жрецу и изгнал меня. Но жрец солгал. Мой язык не может предать. Мой сын Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, охотник на медведя, добровольно отправился со мной в изгнание». «Между тобой и твоим племенем кровавая вражда?» «Да, моя стрела поразила воина рода медведицы, который оскорбил меня. На стреле был мой тотемный знак, и все в палатках на Лошадином ручье могли узнать, чья стрела пронзила сердце старой антилопы». Жрец Сиксиков выслушал рассказ Мататаупы, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Поверил он Дакота или не поверил? Как он, жрец, отнесся к тому, что сделал другой жрец, пусть даже и Дакота? Пристально всматривался жрец в лицо человека, назвавшегося военным вождем. Потом посмотрел он на мальчика и в лице его прочитал готовность отстаивать себя. «Когда произошло все то, о чем ты рассказал нам, Мататаупа?» «Прошлым летом». «Где же была ваша палатка зимой, в снежное время и время морозов?» «В городах белых людей». Последовало долгое раздумье жреца. Вождь черноногих, сидящий рядом, не задавал вопросов и не произнес ни единого слова. Он только слушал. Он доверил решение жрецу. И тот, наконец, заговорил. «Я буду разговаривать с духами. Вы придете ко мне, как только солнце достигнет полудня». Мататау поднялся и, не говоря ни слова, вместе со всеми покинул палатку. Девушка Дакота направилась через стойбище к своей палатке, вождь к своей, а Мататау по сынам – коням. Они взяли своих рыжего и серого и выехали в прерию. Ехали не торопясь и не отъезжали далеко, чтобы их поездку не приняли за попытку убежать. Остановившись на обсушенном солнцем склоне холма, они пустили коней пастись, а сами уселись на траву. Мататаупа закурил трубку, а Харка, как всегда, принялся заживать сухую травинку. И до самого полудня оба не произнесли ни слова, а когда солнце достигло зенита, двинулись назад. Коней они снова отвели на истоптанный луг к ручью и отправились к палатке жреца, в котором только что смолкли звуки барабана. Подошел к палатке и вождь черноногих. Мальчик и мужчины вошли в палатку. Девушки Дакота не было. С утра здесь ничего не изменилось. Жрец неподвижно стоял у очага, и казалось, что со времени состоявшийся разговор не протекло долгих часов. Но только казалось. Все знали, что жрец принял решение, и по этому решению придется подчиняться, так как это решение великого и таинственного. Жрец жестом предложил вошедшим сесть. Он заговорил на языке Дакота. Произношение его было несколько непривычно. Говорил он не торопясь, но отчетливо. Отец с сыном понимали его. Вождь Черноногих, по-видимому, был немало удивлен, что жрец заговорил на чужом языке. «Мататаупа, ты пришел сюда, чтобы жить в наших палатках», — начал жрец. «У нас достаточно воинов, и оружие приносит нам победы. В наших палатках большие запасы мяса, бизонов, антилоп и оленей, и помощь нам не нужна. Но кто силен, для того и не позор стать еще сильнее. Где живут смелые воины, другие смелые воины всегда желанны. Поэтому духи не препятствуют тебе и твоему сыну поселиться в наших палатках. Но может пройти много лет и зим, прежде чем совет решит принять вас в наше племя». Жрец повторил все сказанное для вождя черноногих на языке сиксиков, и тот выразил свое согласие. «Вы должны жить у нас не просто как гости», — продолжал жрец, — «но и как наши братья. Такими вы уже себя показали, когда привели нас к темному дыму. Но следующая ваша задача будет труднее». «Назови ее», — сказал Мататаупа. «Мы обнаружили следы воина, который тайком пребывал в наших палатках. Мы думаем, что он разговаривал с девушкой Дакота, девушкой из рода, во главе которой юный Тачун Кавитка. Может быть, его люди замышляют нападение на нас, и это был разведчик? Возможно, он еще раз явится сюда. Тогда надо попытаться поймать его. Надо хорошенько наблюдать за девушкой. Надо подслушать, если она с кем-нибудь станет разговаривать на языке Дакота. Ты готов нам помочь?» «Хау!» — ответил Мататаупа, не дрогав и не опустив взгляда. «Мы выделим тебе и твоему сыну палатку, а эту девушку поселим вместе с вами, как твою дочь. Тогда тебе будет легче наблюдать за ней». «Хау!» — ответил Мататаупа, но голос его прозвучал по-иному. Трудно было сказать, обратил ли на это внимание жрец. Жрец пересказал содержание разговора вождю сиксиков, затем попрощался, и все покинули палатку. Ослепительно сиял день. У большинства типи стенки были подняты, свет и воздух проникали внутрь, и можно было видеть, чем заняты их обитатели. Женщины скоблили горшки, вытряхивали одеяла, укладывали сучья около очагов, кроили и сшивали кожи, украшали их узорами из окрашенных в разные цвета игл дикобраза. Вождь привел гостей в свою типи и послал за девушкой Дакота. Когда она явилась, он показал ей сложенные рядом кожи и жерди и жестом пояснил, что их надо отсюда унести, сами же с гостями отправиться на южную окраину стойбища, выбрали место для палатки. Мататаупа показал вождю приглянувшийся участок. Вождь кивнул головой и жестами приказал девушке приступить к постройке. Она принялась за дело, не выказывая ни радости, ни неудовольствия. Возвратившись в свою типи, вождь подарил Мататаупе и Харке немного одежды, одеял и шкур. Видно, он был удачливым охотником, и бизоньи шкуры, и шкуры антилоп, куртки, легины, одеяла, мокасины лежали целой грудой. Он мог делать целые подарки, не становясь беднее. Впрочем, все это соответствовало представлению Харки о вожде. Только теперь у Харки нашлось время получше рассмотреть этого человека. Одет был он очень добротно. Выражение лица вождя, его глаза, складки вокруг рта свидетельствовали о решительности и воле. Харка не сомневался, что вождь пользовался большим авторитетом не только в этом небольшом стойбище, но и среди всего племени сиксиков. Конечно, власть жреца была сильнее, но и это не удивляло Харку, ведь, судя по всему, жрец был хорошим лекарем и первейшим мудрецом. Девушка Дакота скоро перетаскала жерди и бизоньи шкуры. Одна из пожилых женщин принялась помогать ей. Мататаупу и Харке это женское дело не касалось. Они спокойно подождали, пока будет сооружена палатка, и перенесли в новое жилище оружие. Девушка к этому времени закончила рыть углубление для очага. Она развернула бизоньи шкуры и застелила ими землю. Потом принялась носить сучья. Когда топлива, на ее взгляд, было достаточно, она принесла горшки, коробы, миски, ложки, принадлежности для шитья и все свои вещи. Затем она разожгла очаг, и в типе весело затрещал огонь. «Как тебя зовут?» – спросил Мататаупа. «Уинона!» Харка, чистивший в глубине палатки ружье, даже вздрогнул. «Уинона» – это было довольно распространенное у Дакота имя, и означало оно «первородная дочь». Ничего удивительного, что девушка носила такое же имя, как и сестра Харки. Но в этот момент ни Мататаупе, ни Харки и в голову это не пришло. Настолько поразило их неожиданное совпадение. «Сколько ты видела зим?» – спросила Мататаупа. 14. Следовательно, девушка была на год старше Харки. Ее мог бы взять в жены какой-нибудь молодой воин. «Я буду называть тебя Звезда Севера», – сказал Мататаупа. «Теперь ты моя дочь». Девушка ничего не ответила. Она села в стороне от очага, подальше от Харки, и стала продолжать свое, начатое в другой палатке, рукоделие. Харка продолжал чистить ружье, хотя оно уже давно блестело, и задумался. Он старался представить себе юного вождя Тачунку Витко, который, несмотря на молодость, уже пользовался известностью среди Дакота. Его имя называлось даже вместе с именем Татанки Йотанки, верховного жреца племени Дакота. Слишком уж необычно было для Харки сидеть рядом с девушкой, которая говорила на его языке, носила точно такое же имя, как его сестра, и, возможно, уже этой же ночью могла оказаться его непримиримым врагом. Впрочем, может быть, подозрения напрасны, и Звезда Севера ни при чем. Может быть, она и не состоит в связи с рогами. С рогами? А кто для этой девушки враг и кто друг? Ведь она Дакота.